Мы с Марой прокатились на торговой галерее, подрались с пиратами, посетили местную Элладу, где даже испили греческих вин с Гераклом, а потом просто посмотрели на экране наиболее яркие эпизоды из глав. Глава 65. Атака легкой кавалерии. Но тут мелькнула обложка одной книжки и снова всплыла тема Крымской войны, а конкретно пресловутая атака легкой бригады. Эпизод Балаклавского сражения 25 октября 1854 года, когда кавалерийская бригада генерала Броднелла, Джеймса Томаса, 7 гографа Кардигана, провела неудачную атаку русских позиций, понеся при этом большие потери. Из 670 штатных сабель, британцы потеряли 192 человека убитыми, 129 ранеными и 58 пленными. Британская историография расцветала этот эпизод, чуть ли не как новые Фермопилы. И мы решил подкорректировать этот неуспех в абсолютное поражение. На фланге нейтральной полосы был небольшой холм, и когда с ним поравнялись атакующие, в портале появились наши самураи с батареей автоматических зениток и крупнокалиберными пулеметами. Шквал огня в минуты практически обнулил гордых британцев, и сводный уланский полк подполковника Еропкина, как и в реале, нанес финальный удар. Мы с Марой, в аватарах французского полковника и его спутницы, наблюдали за действом с британских позиций. Так что стихи Альфреда Тенниссона о благородных 600 ушедших в небо теперь более актуальны. Две мили, до русских высот, долиной у смерти, скакали 600, он молвил, на пушке. Бригада, вперед, долиной у смерти, скакали 600, вперед, кавалерия. В чем был расчет, ведь каждый из них знал, что скоро умрет. На этот вопрос нет ответа, зачем, под шквальным огнем погибнуть им всем. Но отдан приказ, и время не ждет. Долиной у смерти, скакали 600, пушки бьют справа, пушки бьют слева, пушки бьют прямо, по ним, но вперед, легкая мчалась в атаку бригада. Право, нужна ли такая бравада, в челюсти смерти, прямо в пасть ада, скакали 600, их сабли сверкали при свете зари, сперва сделай дело, а после, умри, весь мир удивлялся, держу я пари, в то время, когда, они мчали вперед, в кромешном дыму, их выбор таков, сквозь линию русских под взмахи клинков, сотню казачью, пуская в расход, а после, познав гнев ударных полков, назад понеслись, но уже не 600. Пушки бьют справа, пушки бьют слева, пушки бьют сзади. Сейчас их сметет, легкая прочь отступала бригада. Кони-герой пали жертвой снаряда. Те, кто сражались бесстрашно, как надо, мчались назад, из кромешного ада. Все, что осталось от 600, разве их слава померкнет во мраке? Тех, кто погиб в этой дикой атаке, слава о них никогда не умрет. Честь и хвала геройской бригаде, там в небесах в боевом авангарде, мчат благородных 600. Глава 66. Крымская война. Сергей Чинык. После босфорской операции, каждый раз, когда мы включали экран компьютера, перед нами выскакивал список книг по Крымской войне, и мы приняли это, как недвусмысленное предложение, и открыв соответствующую книгу, это была Крымская война Сергея Чинныка, решили переиграть битву при Альме. Техническое обеспечение было следующим: штурм штабной турболит империи Сун «Стальное облако», никогда не читала подобной империи, но в волонтерском арсенале оно было, вооруженный гиперзвуковыми ракетами, погодным модулем и штабным модулем управления. Далее шли боевые платформы на воздушной подушке, с 80-миллиметровыми автоматическими пушками и 9-ствольными 13-миллиметровыми пулеметами, и в уже стандартном элементе отвлечения, летучем голландце, личной аватаре библиотекаря. Начиная с 6 утра, когда британцы, французы и турки начали свое выдвижение к Альме, мы начали свои действия. Мы с Марой находились на стальном облаке, откуда руководили всем. Первым делом я включил погодный модуль и сгустил туман вдоль Альмы и в расположении войск коалиции. Платформы под аватарами черных фрегатов вошли в Альму и по мере приближения войск коалиции начинали вести огонь. Еще один черный фрегат, будучи чистой аватарой, проявился Мористией французской эскадрой и окутался пороховыми облаками бортового залпа, продублированного ракетными залпами со стального облака, поставившего точку на французской эскадры. А платформы вели ураганный огонь, приводя к знаменателю войска противника. Первыми побежали турки, потом французы, ну а из британцев, попытавшихся продвигаться, вперед бежать было уже никому. Когда развеялся туман, русские увидели поле битвы, заваленное телами врагов и беспорядочно отступающие разрозненные группы вражеских солдат. По офицерам и артиллерийским батареям был нанесен первый удар, и сопротивление было практически нивелировано. Дивизия генерала Баске была полностью уничтожена вместе с командующим. Это была приоритетная цель для модуля управления огнем. А мои любимые семтиты в аватарах русских казаков нанесли удар по штабу коалиции, устроили там резню, а генералов Леруа де Сентерна и Фицроя Раглана скрутили и передали наступающим гусарам генерала Халецкого. Накануне к Меншикову прибыл фельдъегерь с именным указом императора немедленно и безоговорочно начать общее наступление и немедленной отставки в случае невыполнения приказа с передачей командования генералу Квицинскому, который получил копию указа. И Суздальский, Егерский, Владимирский, Углицкий, Бородинский и прочие полки с гусарами и казаками на флангах. Полк зуавов, частично уцелевший, был сметен за минуты, ибо русские приняли зуавов за турок, а турок русские били всегда. Вот так закончилась наша версия битвы при Альме. Глава 67. Известное и неизвестное. Продолжить ревизию Крымской войны мы решили на рейде тогдашней Одессы, в день той самой бомбардировки, когда британское ядро выщербило пьедестал памятника дюку Ришелье, а вернее в ночь перед ней с 20 на 21 апреля 1854 года. Когда эскадра союзников, разобравшись с местами, встала на якоря и наступила ночь, перед французскими и британскими судами появился таинственный парусник черного цвета с огнями Святого Эльма и ярко подсвеченного Андреевского флага, а на ярко освещенном мостике стоял вальяжный капитан и красивая девушка, мы с Марой, естественно. Нарочито медленно идя против ветра, хотя паруса его были надуты, вперед, таинственный корабль стал методично пускать на дно суда эскадры. На 28 вымпелов он потратил 4 бортовых залпа, причем менял борта этот страшный корабль почти моментально. Мы использовали челн из книги «Меч Святогора», его бортовое вооружение и системы наведения вполне соответствовали ситуации, и внешность черного фрегата создал его же Искин. Так что не удалось супостатам в этот раз повредить памятник дюку Ришелье. Глава 68. Крымская война Д. Суитмин. Бомбардировка Новороссийска состоялась 12 марта и 13 марта 1855 года. Англо-французская эскадра в составе двух фрегатов, брига, шхуны и канонерской лодки бомбардировала Новороссийск. В результате этого пиратского налета в городе пострадали госпиталь, арсенал и ряд гражданских зданий. Это все надо было пресечь. Войдя в мир Крымской войны, через одноименную книгу Джона Суитмина мы локализовали эскадру противника. Для этой операции мы взяли уже знакомый нам челн под аватарой черного фрегата с андреевским флагом и ночью, ходя кругами вокруг кораблей лимонников и лягушатников, навели революционный порядок, а нечего было к нам лезть. Глава 69. Берегиня. Меня так и не покидала мысль о черной книге Брюса, и я нашел в поисковике список книг, где упоминался генерал-фельдмаршал русской армии, чернокнижник и колдун Яков Вильямович Брюс, и среди он их попалась Берегиня. Это была добрая рождественская фэнтези, чем-то похожая на приключения голубой стрелы Джани Родари. Тут главной героиней была больная девочка, которая мечтала покататься на коньках на катке на Красной площади. И еще у нее было хобби льняные вязаные игрушки из салона «Вологодский Лен», что в гостином дворе. Ассортимент был богатый, персонажи мультфильмов и народного эпоса, лесные зверюшки и даже семейство троглодитов с ручным мамонтом. Дабы девочка выздоровела, ей нужно было подарить фигурку Берегини и погасить искру зла, затаившемуся в старинных московских подземельях, и местный домовой организовал из магазинных игрушек спецназ и начало на базис. Мы следили за приключениями недоросликов, как назвал их Брюс, когда они его встретили. Порядок движения спецгруппы был следующий. Каркуша и пластилиновая ворона, с дюдюкой и барабашкой на спинах, летели в качестве передового дозора. Во главе конвоя на мамонте двигался домовой в сопровождении троглодита, за ними в кильватере следовала кавалькада в составе коровки, коней и лошадки, оседланных соответственно тем и шелтеем болтаем. Охрана арьергарда, один волк, и кого они только там не встретили: призраки древних воинов и чекистов, и даже призрак маршала Бери, и даже нашли библиотеку Ивана Грозного. Но все кончилось хорошо, и в конце концов девочка выздоровела и пошла на каток своими ногами, а не в инвалидном кресле. Мы, пользуясь правами волонтеров, пошли на Красную площадь и полюбовались танцем юной фигуристки и даже сами чуток покатались. Что интересно, я с детства не катался на коньках, а в этом мире моя аватара выделывала прям невообразимые пируэты. А в книжные казематы Брюса не было доступа даже на экране. Так мимолетное видение. А когда я набрал на клавиатуре «Библиотека Ивана Грозного», то меня шарахнуло по пальцам током. Глава 70. Пылающий остров. В разделе советской фантастики я увидел знакомую с детства черно-алую обложку книги «Пылающий остров» Казанцева. Злодей-миллиардер, газ пылающий на острове и выжигающий атмосферу Земли, раскрытая тайна Тунгусского метеорита, натуральный морской крейсер, едущий по Земле на гусеничном ходу и гоняющий зайцев, самолет с четырьмя крыльями, но без единого пулемета, восставший пролетариат и грандиозная воздушная битва с буржуинами, в которой мы и решили принять участие. Мы взяли в арсенале два чудовищных сверхтяжелых истребителя с электрическими пулеметами, из какого-то приквела к воздушной войне Уэллса, нам понравилась электрическая броня, отражающая пули и снаряды назад встрелявших, и решили помочь нашим пилотам, отражающим агрессию. Они хоть и управляли самолетами по радио, но все равно было жалко народное добро. Наши самолеты были настолько ужасающего вида, что мы даже не стали рисовать на них звезды, все равно наши не поверят, что это имеет отношение к ВВС РК. Чтобы физически обозначить свою принадлежность к своим, мы напали на супостатов, когда они появились в виду советских истребителей. Мы сшибли добрый десяток буржуинов, потом враги напали на нас, но стали получать обратно свои очереди, и тут подоспели наши. Конечно, парочка соколов вмазала и по нам, но получив назад свои же пули и снаряды, а заодно и приказ, оставили нас в покое. А мы еще слетали проштурмовать вражеские аэродромы и довольные растворились в эфире. Глава 71. Приключения барона Готтера. Эту книгу мы зацепили в разделе фанфиков, и называлась она вычурно. Приключения барона Седрика Готтера, хозяина частного детективного бюро «Тапир», альтернативная фантастика с элементами стимпанка, по мотивам миров Александра Бушкова. Этот автор был нам не чужд, и оказывается, мы с Марой оба некогда состояли в международном клубе «Сварог», так что эту литературную лакуну мы решили посетить в обязательном порядке. В этом стимпанковском таларе было весело, красиво и интересно, паролиты, паромобили, дирижабли и флёр до штормового талара буквально бил в ноздри запахом рома «Косаточья кровь». Ну а сам барон Готтер, отставной офицер черных егерей, был, как говорится, отчетливым рубакой. Как сказала про него одна гланская принцесса: явно наш человек, наверное, из гвардейских егерей. Плющить яйца – это они больше всего любят. Сам барон ясно тоже не сидел без приключений, за частью которых мы с Марой наблюдали и на экране, и а-ля Натюриль, одевшись в шикарные костюмы стимпанк. А барон расследовал широчайший диапазон дел от тараканов в головах старых аристократок и похождений брачных аферистов, до шпионских игр, переходящих в спасение принцесс. Мы с Марой ржали до слез, наблюдая за операцией по устройству медовой ловушки для сторожевого пса. Короче, отдохнули душой. Глава 72. Дни Турбиных. Увидев булгаковские обложки вариаций Белой гвардии, мы буквально хором произнесли: «Ну как же вы селедку без водки кушать будете?» И выбрав именно Дни Турбиных, мы с Марой, не задумываясь, стали готовиться к вояжу. Нам обоим было ясно, что даже выжившие сейчас остатки этой милой компании долго не проживут в кровавой круговерти революции и гражданской войны. Уж столько еще раз в Киеве сменится власть, что Шервинский и Николай Турбин точно не выживут, Елена без них погибнет, Мышлеевского и Студзинского тоже явно не ждет ничего хорошего. Если не погибнут на полях под Каховкой, то ждут их либо баржи смерти товарищей Куна и землячки, либо трущобы Константинополя и в лучшем случае кепи парижских таксистов. Мы решили выручить братьев Турбиных, припроводить их в квартиру Елены и оттуда переместить всю компанию на остров потерянных героев. Мы с Марой получили инглизированные милитари-аватары, а вот из оружия взяли нарукавные бластеры из меча Святогора и пехотные модули, так понравившиеся нам электрической брони. Мы покрошили из бластеров авангард петлюровцев, рвавшийся в расположение дивизиона. Электроброня отправила снаряды их артиллерии к ним назад, после чего артиллерия у петлюровцев кончилась. Приведя Турбиных домой, мы представились, как офицеры эвакуационного комитета, показали им документальный фильм о будущем России и переправили на остров. Господ офицеров мы определили в свой личный платунг волонтеров с повышением на 2 звания, когда офицеры увидели волонтерский арсенал, они пропали. Шервинский, правда, параллельно стал петь в местном оперном театре и, естественно, женился на Елене. Лариосик поступил в местный университет, а когда мы прощались, я не удержался и прошептал на ухо Шервинскому, и прослезился. Глава 73. «Молодая гвардия, Н. Я показал господам офицерам эпопею освобождения. В городе была куча кинотеатров и один из них показывал советскую киноклассику. В буфете было пиво и джин-тоник, который очень понравился Мышлаевскому, а еще ему очень понравились Сталин и Жуков. Между сериями были перерывы, и уже в конце третьей серии подполковник Мышлаевский орал «Да здравствует Сталин!» Да и остальные офицеры были впечатлены мощью новой Красной Армии и, естественно, падением Берлина. «Это вам за ваши газы под Осовцом, суки!» — крикнул Мышлаевский. «Так что, когда мы предложили офицерам посетить мир книги «Молодая гвардия» и спасти комсомольцев, возражений не было. Я обмундировал новых волонтеров в космических рейнджеров, вооружил их бластерами и добавил электрическую броню. Знаки различия ГУКТ вкупе с новыми погонами им понравились. И мы вдарили по краснодарскому гестапо. Гестаповцев и полицаев мы в плен не брали, и предателей, сдавших молодогвардейцев, не пощадили. И заодно, несколько взрослых руководителей подполья, посылавших детей на смерть, а сами отсиживавшихся в стороне, я отправил прямиком в Черный Кораль. Ребята косились на погоны, но я сказал, что они введены приказом товарища Сталина и что решением ЦК... Они отправляются на проживание на другую планету, ибо свой долг перед страной они выполнили полностью, и мы победили. И уже на острове, когда ребят отмыли, подлечили и переодели, я показал им фильм «Падение Берлина». Во время сцены на аэродроме Темпельгов, Мышлаевский кричал «Ура Сталину» вместе с краснодонцами. Глава 74. Свадьба Кречинского. Свадьба Кречинского, как сказал один пьяный литературовед, это ядреная смесь достоевщины с островщиной, но как Гоголем отдает твою мать. Люблю эту пьесу Сухова Кобылина и очень жалко Лиду, да и Кречинского немного жаль, уж больно яркие актеры его играли, даже великий Кин Никсон тут отметился. А Нилькина почему-то не жалко, хоть он вроде и бывший офицер. Точка бифуркации тут, это безусловно заклад кольца с бриллиантом ростовщику, и это надо как-то переиграть. Такие варианты, как проиграть Кречинскому солидную сумму, отпадают, ибо помните же, как он уже и Лидочкина приданное собирался пустить в игру. У меня в руках 1500 душ, и ведь это 1,5 миллиона, и 200 тысяч чистейшего капитала. Ведь на эту сумму можно выиграть 2 миллиона, и выиграю, выиграю наверняка, составлю себе дьявольское состояние, и кончено. Покой, дом, дура жена и тихая, почтенная старость. Короче, стандартная ситуация волка, козы и капусты. И все-таки я нашел вариант. И так вовремя сцены с ростовщиком и всей честной компанией, в квартиру Кречинского входит, а вернее практически врывается великий князь в сопровождении естественно великой княгини, мы с Марой, и бросается обнимать Кречинского, извиняясь за опоздание и рассказывает всем о пари, которое с Кречинским заключил его адъютант, на тему того, что невозможно заложить у ростовщика бека, стекляшку вместо кольца. Пари шло о 50 тысячах, которые и были вручены Кречинскому, который швыряет часть бумажек в лицо ростовщику, крича при этом, что этот негодяй вскрыл опечатанную шкатулку, которую Кречинский сегодня же собирался выкупить. Великий князь, услышав это, приказывает приставу, библиотекарю, арестовать жулика-ростовщика бека и увозит Кречинского в клуб праздновать успешное завершение пари. После этого перформанса, кстати, ни Кречинского, ни Бека в этой версии пьесы никто больше не видел. Но Муромский после всех этих пертурбаций, наотрез отказывается выдавать Лиду за Кречинского и выдал ее за Нилькина. Кречинский отправился прямиком на остров заблудших негодяев, где моментально освоившись открыл казино «Идет игра». Ну а Бека я отправил в Черный Кораль. Ну не люблю я ростовщиков. Глава 75. Миссионеры. Эта книга Евгения и любви Лукиных была в свое время событием. Потом уже были и наши похожие книги, и переводы, но тогда «Миссионеры Лукиных» были событием. «Миссионеры» – практически нейтральное название, которое раздвоилось и налилось кровью в конце повествования. Итак, Полинезийские острова, то ли из нашего прошлого, то ли из параллельного, разделены на два государства – утренних и вечерних, где живут обычные вроде татуированные дикари, но использующие в войне ракетопланы, авианосцы, напалм, ракетометы и даже гелиографы. Причем на первый взгляд первопричина вражды остается неясной. И тут еще некий тайный пароль, имя настоящего врага, по которому враги должны объединиться. В обоих государствах есть серые кардинала, старые, и вот в них и есть все дело. Это группа молодых ученых из будущего, построившая 60 лет тому назад машину времени, и которая решила остановить конкисту, но заигралась. Они спровоцировали бесконечную войну между племенами, дабы в ее ходе поднять военно-технический уровень племен, чтобы они смогли отбить европейскую экспансию, и не давали войне затихнуть, общаясь по рации и обмениваясь инсайдерской информацией, но в результате породили монстра, который, отбив европейских миссионеров, сам захочет стать силами вторжения. Есть тут один забавный штришок: нефти тут нет, и турбины самолетов и кораблей работают на спирту, но то, что спирт можно пить, знали только старые, про которых среди местных ходили слухи, что они настолько круты, что пьют горючее. Было ясно, что Европа обречена. Каравеллы против авианосцев – это даже не смешно. И мы решили спасти тутошнюю Европу, хотя она этого и не заслуживала. Мы взяли космический штурмовой истребитель и начали зверствовать. Сначала мы сожгли идущую сюда эскадру, потом прошлись по портам и верфям основных будущих колониальных государств. С отдельным наслаждением я выжег все, что относилось к флотской инфраструктуре под Красным Георгиевским крестом на белом фоне. А не дождавшиеся настоящего врага туземцы схарчили и сожгли друг друга. Железная руда кончилась, оружие стало делать не из чего, и остался только спирт и старая песня «Инструкция по обслуживанию ручного ракетомета». «Вставь обойму, услышь щелчок, отведи затвор, нажми курок, убей вечернего». Глава 76. Евпатий Коловрат. Эти строфы известны миллионам советских детей нескольких поколений. А на заре шестого дня, в леса, в приют шатровых елей, врага жестокого клиня, бежали те, что уцелели. И к ним, как воин и как брат, горя упорной жаждой мщения, пришел Рязанец Коловрат и стал готовить ополчение. Их 1700 пришло. Они зашли ордынцам с тыла. Батый, взобравшись на седло, оцепенел. Какая сила? Откуда? Где она была? Неужто мертвые восстали? Рязань сгорела вея дотла. Над пеплом вороны летали. Впервые дрогнула орда, от ужаса теряя разум. И двинул Коловрат тогда всю силу на ордынцев разом. Не обучали эту рать людей, случайно уцелевших. Но каждый шел врага карать, за родичей, в огне истлевших, и за потопленных в оке. Готов был каждый мстить монголам, а меч у мстителя в руке, в бою не кажется тяжелым. Вы, конечно, поняли, что мы решили помочь Евпатию Коловрату. Мои новые волонтеры с восторгом приняли данную операцию и даже немного обиделись, когда мы привлекли своих синтетов, но когда я объяснил, что татар там 1200, а то и 300, так что народ мало что успокоился, а еще и разнес по всем островам весть о нашем походе. Накануне в волонтерскую комендатуру, которая одновременно присутствовала на всех островах, в главном вестибюле была дверь на каждый остров, и там был портье, причем один к одному из книги «Сны Куросавы», дубль второй, и какую бы дверь ни открывали, то попадали к нему в ресепшн. Заявились Сильвия, Овод, мальчишки-бальчиши, даже краснодонцы. Пришлось срочно комплектовать волонтерскую бригаду имени Александра Невского. Всех, включая синтетов, обрядили в древнерусский доспех, носа электроброни, а на вооружении были джедайские мечи для ближнего боя и нарукавные бластеры для дальнего. Сначала я хотел вообще спасти Рязань от Батыя, но все эти вектора были заблокированы, и в нашей древней столице, и Евпатии Коловрате, так что был выход только на последний бой Коловрата. Ну и ладно, мы люди не гордые. Помня о китайских камнеметах, я взял в арсенале объединяющий модуль для электроброни, и теперь она защищала и индивидуально, и плюс общим ответным куполом. Татаро-монгольские орды не тянули ни на 300 тысяч, ни на 200 и даже не на 100, но 1080 было точно. Наш стальной квадрат из 2000 воинов вышел из портала и ударил орде во фланг. Надо сказать, что ордынцы быстро оправились и дали залп из луков, но стрелы их неприятно поразили в обоих смыслах, то есть вернулись назад. Камнеметы также удачно самоубились, и мы пошли в атаку, неся перед собой смерть и уничтожение, и коловратовцы с новыми силами ринулись вперед. Ушла где-то пятая часть вражин, и Коловрат в этой локации остался жив. Так что мы опять победили. Глава 77. 7. Интересная книжка, хоть и легким флером антисоветизма, хотя прямо тут обвиняют во всех бедах арабов, китайцев и немного немцев. По сюжету хорошие и благородные японцы 40 лет после войны были заперты в ледяной пещере на 7-м авианосце из эскадры, идущей к Перл-Харбору, Странно, что их наши погранцы не обнаружили. И вот авианосец вылез наконец в океан и пошел атаковать Перл-Харбор согласно приказу императора и разнес мемориальный комплекс. Американцы, рыдая от благородства, все не решаются потопить сынов Ямато. Но тут плохие китайцы запускают глобальную систему, сбивающую любой девайс с реактивным двигателем, и в воздухе остаются только поршневые самолеты и зерос авианосца, становится супероружием. А потом плохие арабы на юнкерсах и мессерах начинают всех мочить с помощью плохих немцев. А японцы с американцами начинают спасать мир, и все это растянуто на несколько томов. Но интересно. И вот что мы решили с Марой. Хрен вам, господа японцы, на воротник. Мы взяли в арсенале мощную подлодку, прошли через портал на его курс в начале эпопеи и всадили в японскую лоханку дюжину торпед. Это вам за порт Артур Самурай. Вот где-то так. Глава 78. Крест на башне. Увидев обложку «Крест на башне», я вспомнил впечатление, которое на меня произвела эта книга Андрея Уланова в новом некогда жанре исторической фантастики. В этой книге рассказывается о мире, параллельном нашему, где события развиваются немного по-другому. Первая мировой войны закончилась уже в 1916 году без решительной победы какой-либо из сторон. В России в том же году, судя по всему, была свергнута монархия, и к власти пришел триумвират из Корнилова, Керенского и Савинкова, который потом распался, и диктатором ожидаемо стал Лавр Георгиевич Корнилов. А потом революция в Великобритании, развал и шатание во Франции и Германии, и забурлили Россия и даже САСШ, и началась в России гражданская война. В книге в принципе два романа, про двух основных героев, немецкого танкиста Эриха Босса, служащий в составе одной из добровольческих немецких частей, находящийся на службе у социалистического малороссийского конвента, воюющего против армии возрождения России, и вольно определяющегося Николая Берегового из части Явр. Бывший подполковник служит в армии простым вольноопределяющимся на должности ротного фельдшера, и читая эту книгу не отпускает ощущение запаха пороха, металла и солярки. Книга была заблокирована, и мы, просто пользуясь волонтерским доступом, побродили по театрам военных действий и знакомым улицам. Глава 79. Мастер и Маргарита. В отнорке библиотечного коридора мы наткнулись на раздел Булгакова. Что было интересным, помимо самой булгаковщины там были и древние инкунабулы. Отдельно находились все издания «Мастера и Маргариты». Не сговариваясь, мы поспешили к пульту игры. «Мастер и Маргарита» были естественно заблокированы, но у нас и в мыслях не было лезть в творчество «Мастера», мы просто захотели окунуться в атмосферу одной из величайших книг хаховика. Мы побывали во дворе знаменитого дома на Патриарших прудах, полюбовались на Берлиоза и бездомного у пивного ларька, пообедали у Грибоедова. У нас чудесным образом оказались в карманах удостоверения Массолита, причем мы с изумлением увидели библиотекаря, который, одетый в белый чесучевый костюм, приятельски беседовал с Арчибальдом Арчибальдовичем. Старый авантюрист нам подмигнул, а Арчибальд Арчибальдович раскланялся. А мы наконец попробовали фляги господарские, и это, конечно, была кулинарная симфония, горячие, обжигающие рот, приготовленные из рубленного коровьего желудка, наперченные парикой и еще парой перцев, залитые сметаной, пересыпанные кориандром, резаным лучком, зубчиками чеснока, душистые от лаврового листа и петрушки, засыпанные мелко натертым пармезаном. Ну и, конечно, порционные судачки а-ля натюриль, приготовленные в курбульоне от императорской кухни, состоящем из красного и белого вина, соли, черного молотого перца, топленого сливочного масла и толики лимонного сока, и это была амброзия, да еще и под графинчик, заросший инеем. Я заметил еще одну странность. Встречающиеся нам на улице молодцы в фуражках с васильковым верхом отдавали нам честь. Ну а потом, естественно, было варьете, билеты в ложу бывшую напротив ложи четы симплиеровых, нам вынес самолично варенуха. Все было узнаваемо, но меня удивляло, как же местные не чувствовали тяжелого взгляда Воланда. Меня он прямо вдавил в кресло. А вот когда по проходу мимо кресел проходил нгфшник, народ ощутимо ежился. То есть выходило, что органы внушали больший ужас, нежели он. Мы вернулись за пульт, и я попытался хотя бы на экране взглянуть на знаменитый инфернальный бал, но клавиши просто не нажались, и я благоразумно закрыл эту тему. Глава 80. Шинель. «А чего-то давненько мы никого не спасали», сказала мне Мара, ткнув пальцем в обложку той самой шинели, из которой мы все выросли. И мы окунулись в мир чиновника Акакия Акакиевича, бродящего по туманным улицам середины 19 века. Что характерно, Современные Гоголю критики считали «Шинель» пародией на романтические произведения, да и в дальнейшем образ Башмачкина не давал покоя деятелям культуры. Были балеты «Шинель», а сам Марсель Марсо поставил одноименную пантомиму. Мы с Марой, честно говоря, были в сомнениях, как производить операцию «Счастливый Башмачкин». Можно было шугануть усатых громил грабителей, можно было надавить на генерала, дабы после ограбления он помог несчастному чиновнику с новой шинелью, и нас тут обрадовал библиотекарь, сказав, что у нас есть две попытки ревизии данного сюжета, чем мы и занялись. Первым делом мы шуганули разбойников и спасли шинель Башмачкина, однако, посмотрев на его лицо и поняв в виду того, что Акакий Акакиевич с его счастьем все равно профукает обновку, отправили его работать в муниципалитет «Острова влюбленных», младшим столоначальником, с повышением на 2 чина, чем он был вельми счастлив. А потом зашли к генералу в аватарах великого князя и графини, дабы попенять ему о плохом отношении к подчиненным, но этот чинуша и взяточник был настолько омерзителен, что я отправил его в черный кораль. Вот такой вот Гоголь-Моголь. Глава 81. Гиперболоид инженера Гарина. Мара предложила навестить миры Алексея Толстого и вытащить Гарина и Зою Монрос, но когда мы раскрыли на экране нужный раздел, то наткнулись на интересный приквел. Фанфик к гиперболоиду инженера Гарина Алексея Толстого. Атолл Лейна. Тихий океан. Эпоха Алексея Толстого. Над Золотым островом, залитым блеклым лунным светом, мерцали звезды. Гарин был в отъезде, мадам Зоя пребывала в хандре и не выходила из своих покоев, а контрабандисты наконец привезли заказанные продукты а-ля Рюс. Несколько ящиков настоящей смирновки, бочку соленых огурцов, бочку селедки, настоящее сало украинской засолки, 2 мешка картошки и самое главное, специально упакованный контейнер с черным хлебом. Для бывших белых офицеров, это было как для Штирлица день Красной Армии. Так что гвардейцы пекли на берегу картошку и потребляли ее родимую, параллельно предаваясь ностальгии. Они еще не знали, что американская броненосная эскадра получила приказ уничтожить остров. Секретная база службы коррекции времени, недалеко от аэропорта имени Кеннеди. Наше время. Полковник Роллинг обвел строгим взглядом строй рейнджеров и начал говорить. Господа офицеры и сержанты, по приказу командования создана спецгруппа для нейтрализации так называемого гиперболоида инженера Гарина, и эта группа вы, парни. Наши яйцеголовые создали оборудование для проникновения в параллельные миры, информация о которых проникла в наше время через будто бы фантастические книги, написанные попаданцами оттуда. И что немаловажно, события в этих мирах влияют и на наш мир. В одном из параллельных миров, на так называемом «Золотом острове» открыты бесконечные залежи золота. Наш флот из того мира получил приказ уничтожить остров и скважину, иначе мировая экономика там может рухнуть, и это может позднее отразиться и на нас. Остров охраняется мощным боевым лазером, созданных неким авантюристом Гариным. В их истории он с помощью этого оружия потопил американскую эскадру. Ваша цель – предотвратить данную ситуацию. По данным нашей разведки, главной частью гиперболоида является боевое зеркало. Его надо демонтировать и доставить на базу, в крайнем случае уничтожить. Главное, чтобы гиперболоид не смог вести огонь по нашей тамошней эскадре. Командовать операцией поручено мне. Как всегда, когда открывается портал, в бункере запахло озоном. Сегодня яйцеголовые не подвели, сквозь мерцающее зеленое кольцо была видна площадка большого гиперболоида. Она была безлюдна. Инструкция, сделанная по фото, тоже не подвела. Зеркало и странное кольцо с гнездами были быстро демонтированы, и группа начала отход. Пришлось оставить часть оружия. Общий вес был четко регламентирован, иначе портал мог не сработать. Тихий океан. Эпоха Алексея Толстого. Командир АПЛ-671 РТМК, Щука, он же командир отряда подводных лодок, выслушал доклад начальника БЧ-1 и приказал начальнику БЧ-3 ввести цели указания на американские броненосцы. Приказ был четок: не всплывая потопить 6 главных единиц эскадры, не допуская их к Золотому острову на дистанцию огня главным калибром, а потом добить эскорт, ТЕ, крейсера, эсминцы и прочую мелочь. В отряде было 4 щуки, то есть 24 заряженных торпедных аппаратов, в общей сложности 96 торпед в БК. Должно было хватить на всех, и ведь и вправду хватило. 6 броненосцев, 4 крейсера, 6 эсминцев, 4 угольщика, 2 корабля снабжения, все они ушли на дно, так и не поняв, кто их потопил. Выполнив боевую задачу, Подлодки ушли через индивидуальные порталы на базу, а через 2 часа вспыхнули порталы на пляжах Золотого острова, и белые офицеры с ужасом увидели моряков с красными звездами на бескозырках и рукавах бушлатов и форминок, во главе с самым настоящим комиссаром, размахивающим маузером. Это были добровольческие десантные бригады КЧФ и КБФ. Уполномоченный КПУ СССР инженер Шильга вручил командиру десанта настоящие детали гиперболоида. Зеленые береты уволокли муляжи. «Мы не отдадим золото буржуазии», — сказал товарищ Шильга. «Секретная база службы коррекции времени, недалеко от аэропорта имени Кеннеди. Наше время». Вернувшись в лабораторный бункер, рейнджеры его не узнали. Помещение в пыли и паутине. У оборудования запущенный вид. Оборудование ржавое. Электричества нет. Хорошо, что полковник Роллинг вспомнил об атомном НЗ. В металлическом шкафу были запечатанные контейнеры со всем необходимым для дикого выживания, и в том числе керосиновые лампы с запасом керосина и даже взрывчатка С-4. Фонарики в новых условиях надо было беречь. Когда более-менее наладили освещение, то в углу обнаружили в кресле скелет профессора Мюллера, начальника лаборатории. Его опознали по рыжей шевелюре и грифельной доске, лежащей рядом на полу. Проф любил пользоваться этим раритетом. На доске была непонятная и одновременно понятная надпись. «Я остался последний». Люди умирали от жажды и голода или просто исчезали. Когда все началось, я, согласно инструкции, взорвал главную галерею. Судя по всему, мы что-то стронули в межмирье своими опытами. Мир, судя по всему, изменился, и нам в нем больше нет места. Полковник уже несколько минут назад закончил читать прощальное письмо профа, а солдаты все еще молчали. И тут полковник стукнул себя по шлему рукой. Тут ж была запасная технически эвакуационная шахта. «За мной, парни». Несколько часов рейнджеры пробирались наверх, и вот наконец повеяло свежим воздухом, и лезший первым полковник увидел железную дверь. Дверь подорвали, хорошо, что взрывчатка не стухла. И перед уже почти потерявшими надежду людьми развернулось звездное небо. И еще что больше всего обрадовало всех, так это то, что счетчики Гейгера молчали. Обессиленные рейнджеры расположились на отдых, прямо в небольшой лощине, куда выходила шахта, и незаметно для себя заснули, наплевав на устав. Разбудил их рев реактивных двигателей. Прямо над ними заходил на посадку огромный белый самолет с красными звездами на крыльях и фюзеляже. В спецгруппе не было никого, по званию младший сержанта. Агарина и Зою мы вытащили на остров заблудших негодяев, ибо самое им там и место. Глава 82. Ромео и Джульетта. Мы Марой сидели на той самой лавочке на Патриарших и вспоминали тот поток ощущений, что мы испытали, посетив миры Мастера и Маргариты. Но наши думы отвлек оживленный разговор на соседней лавочке, где 3 студентки бурно обсуждали историю Ромео и Джульетты. 2 девушки из 3 были уверены в том, что пара влюбленных вполне могла и даже была обязана сбежать из дома в другой город и жить счастливо, а 3-я их товарка считала, что и в трагических финалах есть своя прелесть, и мы, не сговариваясь, приняли решение снова посетить миры Вильяма, нашего, понимаете, ГМ, Шекспира. Надо сказать, что как волонтеры, мы стали обладать портальной точкой и могли теперь не пользоваться тайным подземным ходом, выходившим на заросшие задворки института Склифосовского. Итак, перед нами, как говорилось в тогдашних источниках, новонайденная история 2 благородных влюбленных и их печальной смерти, произошедшей в Вероне во времена сеньора Бартоломео де ла Скала. Для спасения юных влюбленных их надо было изъять до свадьбы Джульетты с Парисом, и для этого надо вербануть кого-нибудь, и кандидатуры было 2, монах Лоренцо и кормилица. И после определенных раздумий мы решили остановиться на них обоих. Вербовали мы их, будучи под аватарами знатных венецианцев. Лоренцо посоветовал Парису прокатить на Джульетту по заливу, о чем она будто бы мечтала. Кормилица предупредила Джульетту о таком его желании. За Ромео отправился библиотекарь, а мы с Марой, на челне, под аватарой пиратского корабля, захватив в условленном месте Ромео, произвели налет на галеру, забрали оттуда Джульетту с кормилицей и отправили всю эту тройку шекспировских героев на остров влюбленных. Тут мы уже были под аватарами пиратов. Так счастливо закончилась наша версия этой трагедии. Глава 83. Бравый солдат Швейк. Война, поход, кулинария, примеры жизни передряг, плюс философия и юмор, и родословные собак, ром, контушевка, много пива, безалкогольное вино, жандармы, барышни, солдаты, да персонажей тут полно. Балаун голоден, как прежде, а фельдкурат, конечно, пьет. Дуб, золотуп, Лукаш, поручик, а Беглер, Просто идиот. И миллионы книгачей в душевном шелесте страниц. Хохочут в голос и запойно читают Швейка без границ. Ну не могли мы пройти мимо романа Ярослава, нашего, Гашика, похождения бравого солдата Швейка во время мировой войны. Эта книга, для меня один из опознавателей свой-чужой. Читал и понравилось, значит свой. Мир этой книги не был заблокирован, но мы даже в мыслях не держали что-то тронуть в сюжете. Мы просто прогулялись по любимым главам под волонтерским скрытым, то есть нас никто не видел и не слышал, а мы наслаждались любимыми эпизодами. Швейк в инвалидной коляске, визит баронессы в госпиталь, 7 пулек, как в Сараево, Швейк на медкомиссии, уличенный в идиотизме за здравицу в честь императора, комиксы с фельдкуратом Отто Кацем, адюльтер с любовницей поручика Лукаша, сцены в жандармском отделении, эскапада с письмом к жене господина Коконя, сценки с Баллоуном и подпоручиком Дубом, и все остальные параллельные истории, типа безалкогольного крыжевенного вина и убийства, где всех приговорили к большому штрафу. И целый вечер мы провели в трактире у чаши, любуясь литературным героем, любимым миллионами читателей. В трактире мы были а-ля Натуриль, под аватарами доктора и медсестры, чем вызывали уважительные взгляды окружающих. Только вот сыщик Бритшнейдер на нас косился, но я показал ему золотую полицейскую бляху, и он испарился. Глава 84. Император. Армагеддон. Дилогию романа Злотникова «Виват. Император и Армагеддон» я назвал бы патриотической антиутопией с элементами постапокалипсиса. То есть апокалипсис там наступил для всех, кроме России. Бандитов к стенке, взяточников тоже. А хулиганам, батагов. В России снова император, он покарает всех врагов. Разбита НАТО, Пентагон раздавлен. Китаю наступил капец. Россия – первая держава. Наш император молодец. Альтернативка – это круто, одно лишь нужно осознать. Таких дорог, как в этой книге, увы, в России не бывать. Короче, сюжет такой: в разгар конца ельцинского правления в 90-х, на политической арене Российской Федерации появляется некий Дмитрий Ярославичев, глава фонда Рюрика и, по явно не случайно муссируемым слухам, прямой кровный наследник рода Романовых. Фонд Рюрика обладает чудовищными финансовыми ресурсами, которые не разворовываются аппаратом, а идут непосредственно на развитие страны. Конторы роют землю, но так и не докапываются до истины. Царевич Дмитрий – представитель расы сверхлюдей, издревле живущих на земле. А главная задача императора и его соратников – объединение человечества с центром в России. Так что Россия стала империей, перебила внутренних и внешних врагов и стала всем счастье. Читалось легко, но вот потом окружающая действительность казалась сероватой. Книга, кстати, была заблокирована даже для волонтеров и, видимо, не просто так. Глава 85. История Пелопоннесской войны. «А давненько мы не правили великие скрижали истории», — сказала мне Мара, продемонстрировав на экране обложку книги Фукидида «История Пелопоннесской войны». «И кого будем мочить? Царя Леонида или Ксеркса?» — поинтересовался я. Но Мара не купилась на шутку и вызвала на экран историю Геродота, открытую на странице битвы при Артемисионе. Ну что же, придется надрать симпатичную задницу королеве Артемизии, за что получил подзатыльник. Задача, конечно, была не из простых. У персов было по разным данным до 1200 кораблей, при 200 тысячах гребцов и десятках тысяч морпеха и абордажников. Бедняги Эврибиад, Фемистокл и Адеймонт, у которых было меньше 300 кораблей, были смазкой для таранов кораблей Домосифима, Артемизии и братьев Ксеркса. Ну что же, поможем будущим христианам. Первой мыслью взять планетарные истребители из прошлых приключений, но это было и скучновато, и как-то нечестно. Для морского сражения без авиационных времен и мы вспомнили о чудовищных телеуправляемых парусно-весельных линкорах из древних войн параллельного мира Саракша. Эти чудовища несли по 300 дичных стволов на своих артиллерийских палубах и управлялись эскинами. Два таких корабля нам вполне должно было хватить. Мы расположились на флагмане, который я назвал «Мара», второй корабль я назвал «Прекрасная Мара», за что был полностью прощен за свои слова про задницу гречанки. Персов мы встретили в Артемизийском проливе силами флагмана, «Прекрасную Мару». Я послал уничтожить отдельную персидскую эскадру из 200 судов, чтобы не путались под ногами, а сам стал как акула кружить вокруг персидского флота, одновременно отжимая его мористие. Орудия моего линкора имели индивидуальное наведение, автоматическое заряжание, БК по 5000 осколочно, снарядов на ствол и управляемый темп стрельбы, который я поставил на очередь в два снаряда. Мы вынесли уже добрую половину персидских кораблей, которых оказалось заметно меньше, чем было декларировано, и тут подоспела прекрасная Мара, которая вынесла засадную эскадру и присоединилась к побоищу. Жалко, что не придется прочитать, как изменился канонический текст, но мы были довольны. Глава 86. Праздник святого Яргина. На одной из полок, в разделе, относящемуся к творчеству Ильи Ильфа и Евгения Петрова, мой взгляд зацепил надпись «Праздник святого Яргина». Был такой чудесный фильм эпохи переходного периода немого кино на звуковое, с великими Кторовым и Ильинским. Я помню, что меня заинтересовала тогда эта работа, и копнув, я выяснил, что сценарий отцы Остапа Бендера написали по мотивам повести датского писателя Харальда Бергстетта «Фабрика святых», переименованной у нас в «Праздник святого Яргина». Причем в этой повести был шикарнейший хиппи-энд у датчанина. Микаэль Каркис и Алеандра полюбили друг друга, купили старинный замок, где князь Микаэль Каркис Фалькенберг, граф фон Темпельхейм, и его жена Алеандра прожили долгую и счастливую жизнь. И мне, и Маре очень нравился Кторов, и мы решили подправить сценарий Ильфа и Петрова, в котором по классовым причинам не было лирической нотки, и мы ее таки добавили. Когда лимузин с Каркисом, его другом и невестой Яргина, подъехал к границе, то их встретили две шеренги гвардейских гусар с саблями на караул, под нашим, естественно, с Марой командованием. Роскошный гусарский генерал Я радостно поприветствовал князя и его спутников и рассказал про некое пари, согласно которого князь, похожий, как две капли воды, на известного коронного вора, должен был под его личиной 3 дня скрываться от погони, что он с честью и выполнил, и сейчас отправляется в замок, выигранный им по условиям пари. Параллельно, Мара через Миелофон из комплекта волонтеров малость подправила мозги Каркису и Францу Шульцу. Короче, мы отправили их на остров влюбленных в их новый замок, где Шульц стал у них мажордомом. Глава 87. Черная книга Брюса. Мы с Марой сидели в ресторане «Узбекистан», где отмечали свадьбу князь Микаэль Каркис Фалькенберг, граф фон Темпельхейм и Алеандра, урожденная Ергенштадт. Об этом событии нам сообщил комендант острова. У нас теперь были браслеты офицеров волонтерской службы, которые были одновременно средством связи и портальными ключами. Мы могли теперь мысленно общаться с библиотекарем, комендантами и между собой, и по мысленному приказу, не зачитывая длиннющий код, входить в портал. Единственное, что иногда мы попадали не в рапирный зал, а в другие помещения чертогов библиотекаря. С деньгами у нас все было хорошо, особенно после того, как библиотекарь показал нам анфиладу казематов, забитую книгами начала 19 века, погибшими при московском пожаре 1812 года и кое-что погибшие в революцию. Большинство из них было на французском языке, но они тоже имели спрос у букинистов и коллекционеров. Мы сменили Арагви на Узбекистан, ввиду того, что в Арагви на нас стали с любопытством посматривать представители криминала, и это мне не понравилось. В последнее время мы несколько увеличили объемы продаж, так как решили прикупить домик в Крыму и заодно просто отдохнуть, ничего не делая и просто купаясь. Домик продавал сожитель тетки Мары, участковый на пенсии, который перебрался жить к ней и собирался оформить отношения официально и купить машину, и для этого продать свой маленький дачный домик с крохотным садом. Так он, конечно, мог себе позволить такую покупку, но вот суммы накопления у него были не совсем официальные, зато с оформлением, благодаря его связям, проблем не будет. На французские книги у меня было аж 3 клиента, которым я потихоньку сплавлял бабушкино наследство. Я действительно жил в бабушкиной двухкомнатной квартире, куда она меня очень удачно прописала, и в гостиной с 3-метровыми потолками. Дом был старый, я одну стену целиком закрыл стеллажом, который забил книгами из казематов библиотекаря. Из русских издательств в моей библиотеке были представлены общества, старающиеся о напечатании книг, типография артиллерийского и инженерного кадетского корпуса и Шнера, типографии Бриткопфа, Вильковского и Мейера, и оригинальные издания в кожаных папках типографии Струйского. Но в процессе реализации букинистической продукции я совершил ошибку, и я показал одному старому клиенту прижизненное издание Пушкина, которое было в том числе и в зарубежных букинистических каталогах, и мною заинтересовались органы. Причем, судя по всем, контора глубокого бурения, и параллельно мне на хвост сел и криминал, и это уже благодаря Маре. Она умудрилась дать несколько книг на реализацию какой-то своей мутной подружке, у которой была еще более мутная подружка, которая засветила и Мару, и меня. И в один прекрасный день, двери моей квартиры попытались вскрыть. У злыдни, конечно, ничего не получилось, ибо моя вторая тамбурная дверь только снаружи была обычной, а так и она, и коробка были стальные, с двумя сейфовыми замками, и обошлась мне эта система в стоимость мотоцикла. А потом, за моим верным москвичом я засек хвост на серой «Волге» с форсированным мотором. Хорошо, что мы были в машине вдвоем с Марой, и уйдя в кривоколенный переулок и залетев в заранее разведанный тупичок, я активизировал наши портальные браслеты. Мы оказались в незнакомом помещении, но судя по интерьеру, явно во владениях библиотекаря, и первое, что я увидел, это большущую черную инкарнабулу с серебряной совой и черепом на обложке, стоящую на пюпитре в углу комнаты. Я, не веря собственным глазам, подошел к ней и потрогал, и это был не сон, это была черная книга графа и генерал-фельдмаршала Якова Вильямовича Брюса, урожденного Джеймса Даниэля Брюса. Дрожащими руками я расстегнул покрытые патиной массивные застежки, открыл книгу, перелистнул несколько страниц и застыл, как громом пораженный, на черной, как ночь, бумаги белели непонятные иероглифы, перемежаемые смутно знакомыми, но ничего не говорящими знаками. И тут со всех сторон раздался густой смех очень низких тонов. Мара аж взвизгнула и прижалась ко мне, а в комнату вбежал библиотекарь в сопровождении двух самураев с жуткими пулеметами тип 99, единственными в мире пулеметами со штыками. Увидев нас, самураи встали по стойке смирно, поставив оружие к ноге, а библиотекарь, демонстративно переведя дух, сказал: «Так это вы, ребята, ну наконец-то, а то заждались мы вас». Тут что-то глухо громыхнуло, и пол у нас под ногами слегка качнулся. В ответ на мой вопросительный взгляд ответил: «Дислокация меняем, господин командор-волонтер, ваше КПУ слишком близко подобралось к рапирному залу». А когда я поправил его, сказав, что у нас тут теперь не КПУ, а КГБ, он сказал, что главное не название, а суть, которая не изменяется, как тайных охранителей не называй, ЧК, Преображенский приказ или КГБ, и я был вынужден с ним согласиться. А библиотекарь объяснил, что теперь нам лет 50 в России появляться опасно, так что поживем мы пока тут. Старость нам не угрожает, ибо мы уже прошли биологическую перестройку, мы назначаемся соответственно командор-волонтером и комендант-волонтером, и выше нас по чину, тут теперь только библиотекарь. Наша задача — локализовать либо ликвидировать сюжетные глюки, угрожающие данному континууму. В нашем распоряжении все волонтерские ресурсы, на каждом острове у нас есть замок и городской дом, и первое наше задание – разобраться с миром Снежной Королевы, где засел один из волонтеров, единственный дезертир за все время существования игры, а волонтеры старого набора физически не могут причинять вред друг другу. Мы подняли свою старую команду, добавили к ней роту синтетов и шагнули в портал. Дворец Снежной Королевы сиял салютом, и там опять праздновали Новый год. Нас встретили Герда и разбойница и обрисовали ситуацию. С тех пор, как у Снежной Королевы появился личный комендант, он создал ей личную гвардию, причем у него, как говорят, три руки. Первым делом мы разобрались с ледяной гвардией, бластеры наших волонтеров и лазерные мечи синтетов сделали из них спагетти. Седого мужика в черных латах и с дополнительной металлической рукой мы на всякий случай расстреляли издалека, тем более, что Мара разглядела у него мейлофон. Как только дезертир был ликвидирован, из дворца вышла пошатывающаяся Снежная Королева, которую придерживал за руку Кай. Придя в себя, она рассказала, как к ней заявился черный комендант. После его, она полностью попала под его контроль. Комендант создал ледяную гвардию и окончательно узурпировал власть в этой лакуне и заставил праздновать Новый год каждую неделю. Помимо мейлфона, он спер в волонтерском арсенале, где работал младшим сотрудником, генераторы технических гомункулусов, с помощью которых и создал ледяных монстров. И как только мы закончили наводить конституционный порядок, появился сам Яков Брюс в костюме Санта-Клауса, попенял, что мы справились без него и лишили старика развлечения, а потом, подмигнув нам с Марой, сказал, чтобы мы не расстраивались из-за того, что не можем читать черную книгу. Но это нам и не очень надо, ибо на кой нам информация, как лечить курдли от зеленой почесухи или знать, как правильно рыть свадебные норы для цвури попиков. И у нас началась новая интересная жизнь, ибо игры библиотек оказалось несколько больше, чем мы думали. И первое, что мы сделали, это заставили Креченского ввести в его игорном доме преферанс, но это уже совсем другая история.